Хотя есть и другие, кто сильнее Орочимару, их знания ниндзюцу и близко не стоят с его. Наоборот, они сильнее только потому, что довели до предела определенную технику или боевой стиль, или обладают сломанным кеткигинкой. Они не смогут помочь мне так, как может помочь кто-то вроде Орочимару. Джирая понятия не имел, о чем думал Фуджин. Видя его выражение лица, он посчитал, что Фуджин размышляет над его словами. Тем временем Фуджин внутренне вздохнул, решив, что ж, я просто буду использовать свою личность Акуры, чтобы затевать драки с теми, кто может помочь мне улучшиться. Хаем, надеюсь, у Иоянаки нет проблем с сердцем. У меня такое чувство, что я буду слишком часто избивать ниндзя из Кумаивы к тому времени, как Акацуки станет более активной. Фуджин очнулся от своих мыслей, когда Джирая внезапно воскликнул. Чуть не забыл. Джирая подошел к Фуджину поближе и тихо спросил. Глядя на твой дом, территорию и тренировочную площадку, я не мог не проявить любопытство. Почему на твоем доме так много запечатывающих печатей? Сенси приказал, или ты заметил какую-то проблему, или это было для детей, которых ты тренировал? Фуджин поднял бровь и с недоуменным видом спросил, что значит так много печатей? Ответ Фуджина озадачил Джираю. Хотя у него было множество предположений, недоуменный взгляд, сопровождаемый этим вопросом, не входил в их число. Джирая сказал, я имею в виду десятки тысяч печатей на твоем доме и территории. Фуджин нахмурился и сказал, что в этом много. На самом деле, их слишком мало. Это всего лишь 6-9% от того количества печатей, что я планировал нанести на свой дом. К сожалению, мне не хватило места. Поэтому я нанес несколько печатей на свою территорию. Хотя я все еще не удовлетворен. Пепе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Майка и Кат за поддержку на Patreon. 663. Глава 657. Ключ к миру во всем мире. 663. Глава 657. Ключ к миру во всем мире. Глаза Джирая расширились от шока и недоверия. Да даже в самых смелых снах он не мог предвидеть такого ответа. Фуджин не обратил никакого внимания на его выражение лица и вместо этого сказал с задумчивым видом. Как только у меня появится свободное время, я планирую нанять нескольких архитекторов и строителей, чтобы увеличить площадь стен моего дома. Это позволит мне удвоить или утроить количество печатей на нем. Но я все еще не знаю, как увеличить их еще больше, чтобы достичь того количества печатей, которое я изначально задумал. Сказать, что Джирая был шокирован, было бы преуменьшением. Обычно неудержимый, решительный и бесстыдный храбрый Джирая онемел. Он не мог поверить своим ушам. По своему опыту, он легко мог сказать, что на доме Фуджина было более 100 тысяч печатей, хотя большинство из них он и не чувствовал. Кроме того, на всем поместье было аналогичное количество печатей, и все же Фуджин утверждал, что это всего лишь 6-9% от того количества печатей, которые он хотел нанести на свой дом. Джирая не мог не задаться вопросом. Этот парень в своем уме, он хочет нанести больше миллиона печатей на этот крошечный дом, зачем ему вообще столько печатей? Он что, собирается отбиваться от целой армии, спрятавшись у себя в доме, не в силах сдержаться? Джирая озвучил свои мысли. Зачем тебе столько печатей на доме? Фуджин наклонил голову и ответил. А зачем еще? Чтобы мой дом был в безопасности. Зачем еще накладывать печати на дом? Его ответ снова лишил Джираю дара речи. Взяв себя в руки, Джирая сказал как можно спокойнее. Ты можешь обеспечить безопасность своего дома сотней печатей. Зачем ты используешь миллион печатей? Даже стена Конохи не имеет столько печатей. Фуджин презрительно посмотрел на Джираю и сказал. Какую защиту обеспечивают жалкие сотни печатей? Я убил сотни глупцов, которые думали, что сотня печатей защитит их в их доме. Что касается стены, то, если бы на ней было столько печатей, возможно, она была бы полезна и остановила бы кого-то вроде Орочимару от свободного входа и выхода из деревни. На самом деле, другие деревни тоже дважды подумали бы, прежде чем что-либо предпринимать против нас, если бы на стене было несколько миллионов печатей вместо пары тысяч. Джирая снова потерял дар речи от ответа Фуджина. Хотя слова Фуджина были совершенно неразумными, Джирая не мог возразить против них, так как в них была доля истины. В конце концов, Стена вокруг Канахи была совершенно бесполезна против таких, как Рачимару. Фуджин внутренне усмехнулся реакцией Джирая и сказал: «В любом случае, уже довольно поздно. Увидимся позже. Тебе стоит встретиться с дедушкой, если ты еще не сделал этого. Он очень обеспокоен этой ситуацией». Джирая просто кивнул, когда фигура Фуджина исчезла. Он посмотрел на то место, где стоял Фуджин, и подумал: «Если Фуджин станет следующим Хокаге, то, возможно, стена Канахи будет иметь десятки миллионов печатей». Нет. Глаза Джирая расширились, когда он представил что-то гораздо более ужасающее. Он подумал: «Нет, я ошибаюсь. Если этот парень станет Хокаге, он может запечатать всю границу страны огня. Миллиарды печатей, защищающих страну огня со всех сторон». Джирая представил, как вся граница страны огня загорается печатями, и ему стало не по себе. Он не мог не задаться вопросом: может ли это быть путем к миру во всем мире? Его действия встревожат другие деревни, и они попытаются сделать что-то подобное. Как только каждая страна будет запечатана, обороняться станет очень легко, а атаковать будет кошмаром. Хотя войны все равно будут существовать в той или иной форме, великие войны ниндзя могут уйти в прошлое. Никто не осмелится легкомысленно начать атаку. Джирая удивился своему воображению. Он подумал: «Я не думал, что моя первая встреча с Фуджином даст мне такие прозрения. Какой бы забавной ни была такая дорога к миру, она, к сожалению, нереалистична. Нанесение миллиардов печатей – непростая задача. Печати нельзя наносить случайным образом. Они должны оптимально взаимодействовать друг с другом. Просто создание такого сложного дизайна формирования печатей на бумаге может занять более десятилетия. Физическое нанесение печати займет еще больше времени. И это с использованием дзюцу теневого клонирования. Без них это может занять столетия. Не говоря уже о том, что как только другие деревни пронюхают про этот план, они немедленно приступят к действиям и попытаются помешать завершению такого формирования печатей. Они могут послать кого-то убить грандмастера Фуиндзюцу. Или же они могут просто развернуть армию, чтобы уничтожить всю область. Итак, сам акт создания формации печатей может спровоцировать следующую великую войну ниндзя. Джирая вздохнул, понимая, какими будут последствия. Он пробормотал: «Полагаю, легкого пути все-таки нет». Он беспомощно усмехнулся и пробормотал: «Эх, ну что ж, я просто надеюсь, что он не наложит печати на горячие источники. Это было бы настоящий тра. Наложить печати на горячие источники? Хм, интересная идея. Как и ожидалось от одного из великих саннинов». Джирая тут же отпрыгнул от испуга, услышав голос Фуджина за спиной. Он посмотрел на него и защищающимся тоном выкрикнул: «Какая интересная идея! Это самая глупая идея! Даже не смей портить святые горячие источники! И вообще, почему ты до сих пор здесь?» Фуджин ответил: «Я просто вспомнил кое-что, что вылетело у меня из головы. Однако должен признать, что я не ожидал услышать такую благородную идею. Почему вы говорите, что это глупая идея?» Фуджин спросил самым невинным тоном. Выражение лица Джирая становилось все более и более раздраженным. Он выругался: «Паршивец, чего тебе надо?» Фуджин усмехнулся и сказал: «Эх, ну ладно, помоги мне с одной вещью, и я забуду то, что ты сказал». Джирая поднял бровь и подумал: он действительно что-то хотел? Он спросил: «Что именно?» Фуджин ответил: «О, ничего особенного. Я хотел узнать, как использовать Расинган четвертого Хокаге». Джирая был удивлен такой просьбой. Он подумал: «Ну, это сюрприз. Я не думал, что он нацелился на Расинган Минато или что он будет шантажировать меня, чтобы получить его. Обычно я бы не возражал, но это как-то неправильно. Как он может угрожать мне горячими источниками? Где я буду проводить свои исследования?» Джирая ответил: «К сожалению, это строжайшая тайна Канахи. Ее нельзя так легко выдать. Не говоря уже о том, что освоить этот дзюцу тоже нелегко». Фуджин ответил: «Я знаю. Однако я читал, что четвертый Хокаге создал его, имитируя бомбу хвостатого зверя». Фуджин вытянул правую руку вперед. Глаза Джирая расширились, когда в руке Фуджина сформировался нестабильный Расинган. Фуджин сказал: «Мне посчастливилось или не посчастливилось наблюдать одно из них в действии. После довольно долгого анализа мне удалось воссоздать Расинган в некоторой степени. К сожалению, он слишком нестабилен, и я чувствую, что упускаю шаг или два». Джирая с недоверием подумал: «Невероятно. Ему почти удалось воспроизвести Расинган Минато по описанию, и после наблюдения за бомбой хвостатого зверя, Фуджин рассеял нестабильный Расинган и спросил: «Ну что, расскажешь мне теперь?» Джирай ответил: «Я не ожидал, что ты уже создал его. Он почти как настоящий. Тебе нужно только научиться лучше стабилизировать его». Джирай также продемонстрировал свой Расинган, прежде чем рассказать Фуджину о трех этапах обучения ему. Фуджин поблагодарил его и сказал: «Кстати, я не могу отделаться от ощущения, что Расинган – незавершенное дзюцу. Он использует только трансформацию формы. У меня такое чувство, что он станет намного сильнее, если добавить к нему манипуляцию природой». На этот раз Джирай не был слишком удивлен. У любого, кто знал Расинган, была похожая мысль. Он кивнул и сказал: «Это правда». Минато намеревался добавить манипуляцию природой к Расингану и поднять его до ранга С. К сожалению, этот этап слишком сложен для освоения. Никому это пока не удалось. Фуджин ответил: «Ах, это имеет смысл. Да, учитывая, насколько сложен Расинган, добавление к нему манипуляции природой сделает его намного более запутанным. Спасибо, что сообщили мне». Фуджин и Джирай снова разошлись. Джирай подумал: «Какой странный день. Определенно не так я ожидал, что пройдет моя встреча с ним». Тем временем Фуджин переместился к себе домой, думая: «Все прошло именно так, как я и предполагал. Полагаю, не было необходимости угрожать ему, но в чем тогда веселье? В любом случае, он определенно подкинул мне хорошую идею. В будущем, если я не смогу освоить синдзюцу у крылатых саблезубов, я мог бы шантажировать Джираю, чтобы заставить жаб обучить меня. В любом случае, Орочимару уже объявился, а вскоре за ним последует Акацуки. Мне может понадобиться дзюцу, которая по разрушительности превосходит ранг С. В зависимости от обстоятельств, мне, возможно, придется использовать Расинсюрикен. С этим небольшим обсуждением это не вызовет подозрений. Честно говоря, неважно, подозревает меня кто-либо или нет, учитывая мою нынешнюю силу. Однако не помешает быть немного осторожнее». Пока Коноха спала, несколько человек бодрствовали. Вторую ночь подряд в кабинете Хокаге кипела работа. Шикаку стоял перед Хирузином и сказал: «Все приготовления завершены, мы готовы действовать. А.Н. Избегайте чтения названий глав на Patreon, если только я сам не посчитаю их безопасными для публикации в качестве тизера. Там содержатся крупные спойлеры. А.Н. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Альтернативил ее Уцан Суппорт Меонупи. Гаглипай. Потил Сорвиш 8 Эксби. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Благодарю К0D4S, Драке, Ноцтусы, Сотты Набиен за поддержку на Patreon. 664. Глава 658. Шокирующий план. Прим автора. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Zero 1995. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. В полночь в кабинете Хирузина Шикаку стоял перед ним и сказал: «Все приготовления завершены. Мы готовы действовать». Пара дюжин капитанов Анбу стояла за спиной Шикаку. Каждый их отряд был готов выдвинуться в любой момент. На столе перед Хирузином лежало 15 свитков. Каждый свиток выглядел идентично тем свиткам, что они конфисковали у шпионов. Слова внутри них были написаны тем же почерком, что и у ранее пойманных шпионов. Хирузин оглядел всех и сказал: «Хорошо, приступайте к третьему шагу, Шикаку». Шикаку кивнул и тут же принялся за дело. По его приказу ниндзянбу прикрепили каждый свиток к подходящим птицам посыльным и отпустили их. Птицы немедленно устремились к соответствующим деревням. Кума, Ива и две фракции Кири вскоре должны были получить сообщение примерно к восходу солнца. Единственная разница заключалась в том, что вместо того, чтобы получить их от своих шпионов, они получали сообщения, которые Хирузин хотел, чтобы они прочитали. Как только птицы посыльные улетели, Шикаку отправил все 24 отряда Анбу. Каждый из отрядов Анбу состоял из 4 обычных членов, а также одного специалиста, временно добавленного в их состав. Они быстро покинули Коноху и стремительно двинулись к своим целям. Пока жители страны огня мирно спали, Анбу, отправленные Шикаку, захватили или устранили каждого человека в стране огня, кто играл роль в внедрении шпионов в Коноху. Некоторые из этих людей были другими шпионами из тех же стран, которые консультировали шпионов перед их проникновением в Коноху. Все такие лица были захвачены ниндзя Анбу. Их воспоминания были прочитаны на месте ниндзя клана Яманака из их отрядов. После записи всей информации специалист, временно прикомандированный к отряду, превращался в них и выдавал себя за них, живя жизнью шпиона, как будто ничего не произошло. Оставшийся отряд Анбу начинал возвращение в деревню, унося с собой пленника. Другими целями ниндзя Анбу были местные жители, которые помогали врагам в обмен на определенные услуги. Каждый из них был безжалостно уничтожен. К моменту восхода солнца почти вся шпионская сеть Кумаева в стране огня находилась под контролем Канахи. Хирузин и Шикаку использовали бы полученные новые воспоминания, чтобы полностью взять ее под свой контроль. Шпионская сеть Кири была временно оставлена без изменений, поскольку им удалось захватить лишь двух их шпионов. Поэтому Хирузин и Шикаку решили сосредоточиться сначала на Кумаева. Однако эти действия не привлекли никакого внимания благодаря тому, насколько скрытно были проведены миссии. Что же привлекло внимание, так это то, что несколько человек пропали без вести в течение ночи, включая некоторых членов семьи Даймё Огня. В результате, десятки миссий были выданы Канахе в течение нескольких часов. Третий шаг плана Хирузина был оглушительным успехом. В обычных обстоятельствах было бы трудно добиться такого уровня успеха в операции по зачистке шпионов. Однако из-за информации, которую Хирузин распространила в Фуджине, Ива и Кума отчаянно пытались подтвердить, насколько она точна. Зная серьезность ситуации, они решили не считаться с расходами, чтобы получить больше информации о битве Фуджина и Орочимару. В результате они предоставили Хирузину лазейку, которая была безжалостно использована им. Пока Хирузин наводил порядок в своих владениях, Эй, Анаки, Мия и Ягура получили сообщения, отправленные их шпионами. Все, кроме Ягуры, немедленно начали читать их в присутствии своих ближайших помощников. В кабинете Райкаге на его столе лежало 8 свитков. Эй быстро открывал их один за другим и просматривал каждый. Стоявшая рядом с ним Мабуи также изучала свитки. Поскольку Хирузин намеревался использовать эту возможность для повышения репутации Фуджина, он не сильно менял информацию в свитках. Более того, он преувеличил масштабы разрушений, причиненных в битве. Когда они дочитали первый свиток, выражение лица Я стало мрачным. Он сказал: «Похоже, Фуджин и Орочимару действительно столкнулись во время экзаменов на Чунина. Много информации все еще отсутствует, и события могли развиваться не так, как это преподносит Хокаге, но можно с уверенностью сказать, что Фуджин по крайней мере сдерживал Орочимару до получения подкрепления». Мабуи согласилась и сказала: «Да, его угроза намного серьезнее, чем мы изначально предполагали». Эй кивнул и просмотрел следующие свитки. Информация в первых 5 свитках была весьма схожей, с минимальными различиями между ними, чтобы не вызывать подозрений. В них упоминалось состояние поля боя, некоторые распространяющиеся слухи и детали второго столкновения Фуджина с Орочимару с небольшими вариациями. Эй открыл 6-й свиток и начал читать. Тут же глаза Эй Мабуи расширились от шока. Как и в предыдущих 5 свитках, здесь также содержалась информация о поле боя и втором столкновении. Однако в нем была дополнительная информация. Фрагмент информации, который потряс как Эя, так и Мабуи. В свитке говорилось, что шпион узнал больше подробностей от своего друга из клана Хьюга, который находился недалеко от места боя, и подтвердил, что Фуджин действительно сражался с Орочимару один на один и нанес ему ужасающие ранения. Мабуи пробормотала в шоке. Почти половина тела Орочимару была уничтожена, когда он сбежал, и Фуджин также уничтожил его драгоценный меч Кусанаги. Как и кабинет Райкаге, кабинет Сучикаги был также ошеломлен. Среди 5 полученных ими свитков один содержал ту же шокирующую информацию. Кицучи пробормотал в неверии: «Неужели он вырос до такой степени?» Анаки нахмурился и сказал: «Уже слишком поздно. Мы больше не можем убить его ни одной из этих стратегий. Отзовите наших ниндзя. Объявите его беглец на вид. Если только не присутствую я, Раши или ты, ниндзя его не должны вступать с ним в бой. И даже если у тебя есть много подкрепления, тебе не следует сражаться с ним, Кицучи». Кицучи кивнул. У него не было никаких претензий. Он лишь сожалел, что не смог убить Фуджина тогда, когда ему почти удалось заманить его в ловушку. Однако теперь он ничего не мог поделать. Если бы он снова попытался заманить Фуджина тем же способом, ему бы повезло выйти невредимым. В лагере Мизукаге Ягура не обратил никакого внимания на новости. Однако его подчиненные придали им очень большое значение. Сказать, что они были шокированы, было бы преуменьшением. В то же время все они были разгневаны тем, что тот, кто убил так много их товарищей, достиг такого уровня. Как и Анаки, они разработали несколько планов по борьбе со призрачным мечником после подавления восстания. Однако теперь они испытали облегчение от того, что Фуджин больше не действовал в стране воды. В лагере повстанцы Фао сказал: «Я и не думал, что этот парень за несколько лет станет таким сильным». Мии соблазнительно улыбнулась и пробормотала: «Да, он стал настоящим мужчиной». Ао кивнула и добавил: «Хорошо, что мы тогда не стали сражаться. Вся наша компания могла бы сорваться, если бы кто-то вроде него погнался за нами». Мии согласилась и сказала: «Что еще важнее, мы уже установили с ним хорошие отношения. Как только гражданская война закончится, нам следует улучшить наши отношения с Канахой. Это удержит Кумагакури от любых внезапных действий, когда мы будем слабы». В кабинете Хирузина Шикаку сказал: «Они, должно быть, уже получили свитки. И мы начали процесс устранения и захвата оставшейся шпионской сети Кумагакури и Ивагакури». Хирузин кивнул и сказал: «Да, пришло время начать подготовку к следующему шагу». Шикаку устало вздохнула и спросил: «Да, мне следует подготовить планы по полному устранению шпионских сетей Ивайкума». На лице Хирузина появилась загадочная улыбка, когда он сказал: «Не совсем». И Шикаку, и Орел, единственные двое людей в комнате, кроме Хирузина и его охранников, были удивлены. Шикаку спросил: «Что вы имеете в виду?» Хирузин сказал: «Неделю спустя мы снова отправим пару свитков в Кумагакури. В них будет сказано, что Фуджин покинул Канаху и движется в сторону страны горячих источников». Глаза Шикаку и Орла расширились от шока. Шикаку тут же пробормотал: «Отправить им такое сообщение? Зная Рейкаге, он захочет устранить Фуджина и может отправить Даруи вместе с несколькими элитными джонинами и джонинами, чтобы убить Фуджина. Вы хотите убить Дару?» «Нет». Глаза Шикаку расширились, когда он вдруг что-то осознал. Он сказал: «Нет, Фуджин слишком силен, чтобы Даруи и другие могли гарантировать его смерть. Если бы Рейкаге узнал, что Фуджин находится в стране горячих источников, он бы сам принял меры. Вы планируете убить четвертого Рейкаге?» Шикаку был потрясен своим осознанием. Он посмотрел на Хирузина с недоверием и подумал: «Убить Рейкаге? Сложно. Чрезвычайно сложно. Он, несомненно, самый быстрый ниндзя из ныне живущих, и его защита слишком хороша. Однако если и есть ниндзя, который мог бы его убить, то это был бы». 665. Глава 659. Долг Хокаге. 665. Глава 659. Долг Хокаге. Прим автора. Я думал, было очевидно, о ком Шикаку думал в предыдущей главе. Видимо, нет, учитывая, что комментарии на Patreon были похожи, нервно смеется. Однако, если и есть ниндзя, способный убить Рейкаге, то это. Глядя на Хирузина, Шикаку вспомнил его славные дни. В расцвете сил Хирузин был настолько разрушителен на поле боя, что получил то же прозвище, что и первый Хокаге, и был назван богом Шиноби. Получить такой титул, живя в одну эпоху с третьим Рейкаге, третьим Цучикаге, Ханзо и несколькими другими грозными Шиноби, говорило о силе Хирузина. И хотя сила Хирузина поубавилась с возрастом, его навыки и способности не вызывали никаких сомнений. Шикаку не мог не думать: если Хокаге настроится серьезно и мы расставим идеальную ловушку, мы могли бы избавиться от четвертого Рейкаге. Однако сможет ли Хокаге сделать это, не получив ранений? Если он будет критически ранен, это станет сокрушительным ударом для Канахи в эти смутные времена. Не говоря уже о том, что если мы не сможем убить Рейкаге и позволим ему сбежать, Канахе, возможно, придется воевать с Кумагакури. Это слишком рискованно. Прежде чем мысли Шикаку унеслись еще дальше, Хирузин сказал: «Убить четвертого Рейкаге? Нет, это слишком рискованно и слишком хлопотно. Битву с кем-то вроде него нельзя скрыть от других. И в отличие от Сунагакури и Киригакури, высшее руководство в Кумагакури очень стабильно и едино. Даже если мы убьем его, Кумагакури быстро реорганизуется под руководством Даруи или Киллер Би, и они начнут войну против нас за убийство четвертого Рейкаге. Независимо от того, как пойдет эта война, сейчас нам это совершенно не нужно». Хирузин взял карту Кумагакури и разложил ее на столе. Шикаку и Игл сразу же взглянули на нее и заметили 10 отмеченных мест. Шикаку пробормотал: «Так вот кто ваша цель». Глядя на 10 отмеченных мест, Игл пробормотал: «После того, как мы распространили слухи в стране молнии, чтобы подорвать боевой дух их граждан, Кумагакури создала 10 баз в стратегически важных местах внутри страны Молнии. В каждой из этих баз постоянно дислоцируется сотня ниндзя как минимум ранга Чунин. Эти базы очень затрудняют и делают рискованным действия наших анбу в стране Молнии, так как они могут отреагировать в течение часа-двух. Тем не менее, хотя их официальной причиной создания баз было быстрое уничтожение любых чужих или ниндзя-отступников на их территории, настоящая причина заключалась в подготовке своих ниндзя к следующей войне. Все дислоцированные там тренируются так, будто война не за горами. «Вы хотите уничтожить одну из этих баз?» Хирузин ответил. «Не одну, а столько, сколько сможем. Конечно, все, кто находится внутри уничтоженных баз, тоже будут убиты». Иглы Шикаку быстро проанализировали слова Хирузина. Через минуту Игл спросил, разумно ли это, захватив шпионскую сеть Ивагакури и Кумагакури, мы могли бы сделать очень многое. Мы могли бы причинить им столько боли, что они пожалели бы, что вообще отправляли шпионов в Коноху. Ваш план как раз это и сделает с Кумагакури. Однако подходящее ли сейчас время? Орочимару кружит вокруг нашей деревни, и Сунагакури, скорее всего, планирует ударить нам в спину. В такой ситуации антагонизировать две деревни, равные нам по силе, не лучшая идея. Если они будут оскорблены и предпримут шаги после того, как мы разберемся с Орочимару и Сунагакури, мы можем оказаться в очень сложном положении. Хирузин кивнул и сказал, да, если мы антагонизируем их обоих, то окажемся в трудном положении. Именно поэтому мы нацелимся только на Кумагакури. Что касается Ивагакури, то мы ограничимся демонтажом их шпионской сети в наших соседних странах и тем, что малые деревни возненавидят Ивагакури еще сильнее. Анаки не предпримет шагов против нас только по этой причине. Даже если он захочет, ему придется учитывать все малые деревни между нами, которые сразу же объединятся с нами. Что касается Кумагакури, мы нанесем огромный удар по их боеготовности, если сможем уничтожить хотя бы половину баз. По крайней мере, они не попытаются начать войну в ближайшие 2 или 3 года, если только мы как-то не ослабнем. Однако они бы сделали это независимо от того, предпримем мы шаги или нет. Хирузин на мгновение замолчал, прежде чем продолжить. Если бы это было возможно, я бы предпочел подождать, пока мы переживем заговор Орочимару и Сунагакури, прежде чем предпринимать что-либо против любого из них. К сожалению, они скоро поймут, что их шпионы были раскрыты, и мы упустим возможность, которая у нас есть сейчас. Это было бы очень жаль. Шикаку и Игл кивнули, соглашаясь со своим лидером. Выражение лица Хирузина стало серьезным, когда он проинструктировал. Шикаку, проанализируй всю имеющуюся у нас информацию и к этому вечеру перехвати шпионскую сеть Кумаива в стране огня. Проанализируй их схемы в соседних странах и составь планы по ликвидации шпионской сети Кумагакури и Ивагакури в малых странах. Как только это будет сделано, начни строить планы по выманиванию Райкаге и Киллера Би в страну горячих источников. Шикаку удивленно спросил. Киллера Би тоже? Это может быть трудно. Хирузин ответил. Не будет. Кумагакури должна знать, что у Фуджина есть летающий призыв. Даже четвертый Райкаге сам по себе не сможет убить его, если Фуджин сможет летать в небе. Поэтому он возьмет своего брата с собой, если захочет убить Фуджина наверняка. Как только они будут там, Фуджин нанесет удар по этим базам одну за другой, создая для него подходящий маршрут, чтобы он мог уничтожить наибольшее количество баз, прежде чем Райкаге и Киллер Би смогут вернуться в страну Молнии. Сосредоточься на анонимности, так как мы не будем брать на себя ответственность за их смерти. Даже если Кума заподозрит, что это мы, и почти будет уверена, мы не дадим им никаких доказательств. Шикаку кивнула и сказал, я сделаю это. Понимая важность ситуации, Шикаку не посмел лениться или жаловаться на то, что он не высыпался. Хирузин перевел взгляд на Игла и проинструктировал. Подготовь еще как минимум 50 отрядов анбу в течение недели. Ты будешь руководить миссией по ликвидации шпионской сети Ивагакури и Кумагакури. Игл тоже кивнула и сказал. Приступаю немедленно. И Шикаку, и Игл покинули кабинет Хирузина и немедленно приступили к подготовке. Хирузин взял свою курительную трубку и встал со стула. Он посмотрел на каменные лики Хокаге и подумал. Если мне придется использовать печать пожирающей смерти, чтобы остановить моего предательского ученика и присоединиться к вам троим, я по крайней мере обеспечу Конохе передышку хотя бы на несколько лет. Этого времени будет достаточно, чтобы Джирая упрочил свою власть, а Фуджин стал еще более грозным. Благодаря встрече с Орочимару, Какаши снова начал серьезно тренироваться. Что касается Гая, он никогда не прекращает тренироваться. Даже если мне придется пожертвовать собой через месяц, деревня все равно будет сильнее к моменту начала следующей Великой войны. В кабинете Райкаге Мабуи и просмотрели все 7 свитков. Мабуи пробормотала: значит, то, что сказал Хокаге, было правдой. Однако есть одна вещь, которая не сходится. Если Орочимару был так ранен, как он вернулся в Коноху невредимым в течение 5 дней, Эй сказал: ты забываешь о его способности к исцелению. Орочимару – очень проблемный тип. Хотя победить его несложно, убить будет вызовом даже для меня. В этой информации нет ошибки. Выражение лица Мабуи стало мрачным, когда она сказала: если все это правда, то Сузуки Фуджин – гораздо большая угроза, чем мы представляли ранее. По сути, он может быть на одном уровне с 4-м Хокаге. Слова Мабуи заставили её вспомнить свой бой с Минато. Он покачал головой и сказал: нет, он все еще не может сравниться с 4-м Хокаге. Однако ему всего 16 лет. Если мы не сможем убить его сейчас, то, скорее всего, никогда больше не получим другого шанса. Мабуи кивнула и спросила: стоит ли нам отдать приказ нашим шпионам следить за его передвижениями? Еще до того, как Эй успел ответить, Мабуи нахмурилась и сказала: однако наши шпионы были очень активны в последнее время. Если мы дадим им больше приказов, они могут быть раскрыты. Эй кивнула и сказал: верно, нам не нужно отправлять им больше никаких сообщений. Они должны быть осведомлены о важности этого дела и делать все, что в их силах, даже без наших приказов. Нам просто нужно быть готовыми действовать, когда придет время. Мабуи кивнула. Она и Эй обсуждали стратегии, как справиться с Фуджином, не подозревая о том, что Хирузин уже замышлял против всей Кумагакури. Что касается того, кто должен был стать одновременно и приманкой, и палачом, он был с Наруто на берегу реки. Фуджин посмотрел на Наруто и спросил: взволнован, чтобы научиться усиливать свои дзюцу? Прим автора: если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк: www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Вы также можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Силверли Авис Фалл, Иван, Гамиавер, Кинг Атлас, Вигбы, Зайта Йот Сарпентер за поддержку на Patreon. 666. Глава 660. Странное сочетание. Конечно, поверьте. Взволнованно воскликнул Наруто. Фуджин усмехнулся и ответил: ох, посмотрим, сохранишь ли ты свой энтузиазм через несколько часов. Улыбка Наруто тут же померкла, и он подумал: у меня плохое предчувствие. Ничего хорошего не происходит, когда он так ухмыляется. Фуджин сказал: давай начнем. Сперва используй дзюцу бесконечного прорыва, как обычно. Наруто кивнул и сложил ручные печати, выкрикивая: высвобождение ветра, бесконечный прорыв. Он подготовил дзюцу и выпустил мощные потоки ветра вдоль реки. Все, что находилось на земле по его пути, было сметено на несколько десятков метров. Течение воды в реке также ускорилось. Через минуту все успокоилось. Фуджин сказал: хорошо, теперь наблюдай внимательно. Фуджин сложил ручные печати, чтобы Наруто лучше понял, и произнес: как ты только что испытал, ты подготовил дзюцу и тут же выпустил его, верно? Наруто кивнул. Фуджин продолжил: чтобы усилить дзюцу, тебе следует удерживать его на несколько мгновений дольше и вливать в него больше чакры. Постарайся влить столько чакры, сколько сможешь, сохраняя при этом форму дзюцу. Когда почувствуешь, что больше не можешь его удерживать, выпусти его. Фуджин глубоко вдохнул, втягивая много воздуха. Наруто заметил, что Фуджин не выдохнул сразу после завершения ручных печатей. Вместо этого он собирал чакру пару секунд, прежде чем выпустить дзюцу. Ветры, выпущенные Фуджином, оставили на земле несколько шрамов длиной более 50 метров. Вода в реке рванулась вперед, словно прорвала плотину. Однако вода позади оставалась неподвижной, из-за чего река казалась опустошенной на протяжении более чем сотни метров. Глаза Наруто расширились, и он подумал: черт, сколько бы раз я это не видел, каждый раз это выглядит еще круче, чем в прошлый. Он очнулся от своих мыслей, когда Фуджин сказал: хотя это намного сильнее обычного дзюцу бесконечного прорыва, у него есть недостаток, оно требует больше времени. Помни об этом, иначе твой враг может убить тебя, пока ты усилишь свое дзюцу. Лучше использовать теневые клоны, чтобы занять врага, пока ты усилишь свое дзюцу. Если хочешь, ты мог бы заставить своих клонов удерживать врага и поразить врага, а также своих клонов, усиленным дзюцу. Понимаешь, Наруто? Наруто тут же кивнул. Фуджин улыбнулся и сказал: «Хорошо, попробуй сейчас». Наруто быстро сложил ручные печати и последовал инструкциям Фуджина. Ему удалось удержать форму лишь на долю секунды, прежде чем он выпустил дзюцу. Глубоко вздохнув, он сказал: «Это выглядело намного проще, когда я видел, как это делаешь ты. Мне еле удалось удержать дзюцу, не потеряв над ним контроль». Левая бровь Фуджина дернулась. Наруто сумел удержать форму менее чем на десятую долю секунды, а количество чакры, которое он влил в дзюцу, составляло всего около 0,01% от чакры, необходимой для его фактического создания. Это было мизерное количество чакры. Фуджин не мог не задуматься. Какое странное сочетание. Как кто-то может обладать безграничным потенциалом и при этом быть настолько бесталанным? Неужели это способ природы уравновешивать вещи? Заметив что-то неладное в выражении лица Фуджина, Наруто спросил: «Что? Что-то не так?» Фуджин вздохнул и сказал: «Ничего. Продолжай практиковаться». Наруто тут же начал практиковать то, что показал Фуджин. Фуджин нашел место, чтобы сесть, и подумал: неудивительно, что никто не воспринимал его всерьез, когда он был молод. Если бы у меня не было знания о будущем, я бы, вероятно, тоже не обратил на него особого внимания. Хотя, учитывая его запасы чакры, я, возможно, все равно попытался бы взять его под свое крыло и использовал бы трюк с теневыми клонами, чтобы усилить его, если бы это подходило под мои планы. Глядя, как Наруто тренируется, Фуджин снова вздохнул и подумал: забудь. Он как акция, которая показывает ужасные результаты, но наверняка принесет стократную прибыль через несколько лет. Я потерплю пару дней, потом позволю Джирэе присмотреть за этой тренировкой. Независимо от его таланта, он должен успешно освоить это в течение месяца, учитывая, что будет практиковаться днем и ночью. Пока Фуджин наблюдал за тренировками Наруто, в мире ниндзя все продолжало двигаться. На поверхности все шло гладко. Однако в тенях Шикаку совершал слишком много ходов. По приказу Хирузина он к вечеру взял под контроль шпионскую сеть Кумаива. В то же время он составил планы по ликвидации их шпионских сетей в соседних странах. К концу дня он уже разработал маршрут атаки для уничтожения баз Кума и начал создавать план по выманиванию Рейкаге и Киллера Би. Самым страшным было то, что никто, кроме Хирузина, Орла и Стражи Энбу, не знал о его замыслах. Высвобождение ветра. Бесконечный прорыв. Наруто собрал чакру и выпустил сильные ветры вдоль реки. Он быстро обернулся и крикнул: «Видел, Фуджин? Мне удалось влить больше чакры в дзюцу». Левая бровь Фуджина снова дернулась, и он подумал: почти два дня, а он сумел влить в дзюцу всего около 0,02% своей чакры. С другой стороны, я не уверен, что могу полностью винить его. Эти 0,02% для большинства других генинов его возраста обычно составит 1%. Фуджин подошел к Наруто и сказал со вздохом: «Не празднуй, тебе предстоит много работы. Постарайся влить как минимум 1% своей чакры в дзюцу бесконечного прорыва к началу финалов». Настроение Наруто тут же испортилось. Он пожаловался: «Эй, не говори так». Фуджин усмехнулся и сказал: «Не волнуйся, первое изучение занимает некоторое время. Для тебя это еще сложнее из-за леса, спящего внутри твоего тела». Наруто удивился. Он спросил: «Ты хочешь сказать, что я не могу быстро научиться из-за девятихвостого леса в моем теле?» Фуджин ответил: «Отчасти так, но не совсем так, как ты думаешь. Печать четвертого Хокаге устроена так, что позволяет небольшим количеством чакры девятихвостого проникать в твою чакровую сеть». Наруто удивился, узнав это. В то же время он был слегка напуган. К счастью, Фуджин объяснил: «Объективно говоря, это хорошо. Это одна из основных причин, почему твои запасы чакры и выносливость намного выше, чем у других твоего возраста. Это также причина, почему твое тело быстро заживает и почему ты так быстро восстанавливаешься от истощения». Наруто воскликнул: «Это так хорошо». Фуджин кивнул и сказал: «Да, хотя не думаю, что лис этому слишком рад». Наруто содрогнулся, представив сердитого девятихвостого зверя. Он пробормотал: «Звучит очень страшно». Фуджин усмехнулся и сказал: «Не волнуйся, он не сможет сломать печать. Что касается его гнева, попробуй придумать способы унять его и умиротворить лиса, как только станешь достаточно сильным, чтобы убедиться, что он не сможет убить тебя в мгновение ока». Наруто удивился. Он задумался. Можно ли умиротворить гнев Девятихвостого? Даже зверь внутри Наруто был удивлен, услышав такие слова. Фуджин продолжил. В любом случае, хотя это и хорошо, это также значительно усложняет для тебя контроль над чакрой. Вот почему такие вещи для тебя сложнее, чем для других. Продолжай усердно тренироваться до конца месяца. Наруто начал кивать, но остановился на полпути. Он подозрительно посмотрел на Фуджина и спросил. Почему ты говоришь так, будто не собираешься продолжать меня тренировать? Фуджин усмехнулся и сказал. Все верно, не собираюсь. Наруто тут же пожаловался. Эй, это нечестно. Ты обещал тренировать меня весь месяц. Фуджин снова усмехнулся и сказал. Собирался, но кто-то другой оказался более заинтересован в твоем обучении. Наруто в замешательстве спросил. Что ты имеешь в виду? Кто заинтересован в моем обучении? Фуджин ответил. Довольно интересный парень. Обычно я бы не согласился, но он может научить тебя паре вещей, которые будут очень полезны для тебя и которым я, к сожалению, не могу научить. Это также позволит тебе сделать усиленные дзюцу еще более ужасающими. Наруто удивленно спросил. Что-то, чему даже ты не можешь меня научить. Кто он? Фуджин схватил кунай и протянул его Наруто, говоря. На этом кунае начертано 10 взрывных печатей. Брось его в тот куст, и ты увидишь, кто он. Наруто в замешательстве посмотрел на куст. Мгновение спустя, оттуда выскочил седоволосый мужчина и крикнул. «Ты что, хочешь меня убить?» Фуджин усмехнулся, пока Наруто внимательнее разглядывал этого парня. Его глаза расширились, и он, указывая на него, воскликнул. «Эй, да это же тот извращенец!» Брови Джирайи дернулись, пока Фуджин с трудом сдерживал смех. Наруто посмотрел на Фуджина и спросил. «Почему ты позволяешь этому извращенцу тренировать меня? Кто он такой?» Прежде чем Фуджин успел усугубить ситуацию, Джирайя прикусил большой палец и хлопнул ладонью по земле, призывая под собой жабу. Он громко произнес. «Отличный вопрос. Я, святой отшельник-мудрец горы Мёбаку, иначе известный как Жабий Мудрец. Приятно познакомиться. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Альтернативно, вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо R3S, Батлимастер и Бурнтликуид за поддержку на Patreon. 667. Глава 661. Два психа. 667. Глава 661. Два психа. Жаб-отшельник, скорее, извращенный отшельник, мгновенно прокомментировал Наруто. Джирайя, до этого стоявший в эффектной позе, пошатнулся, застигнутый врасплох столь быстрым ответом. Фуджин хмыкнул и добавил. Хм, извращенный отшельник, это куда точнее. Удивлен, что до сих пор тебя так никто не называл. Джирайя развеял призванную жабу, вздыхая. Молодое поколение совсем потеряло всякое уважение. Кто посмеет так меня называть? Прежде чем он успел что-либо сказать, Наруто вновь спросил. Он правда может научить тому, чему ты не можешь? Фуджин ответил с усмешкой. Ну, может он и извращенец, но при этом один из сильнейших ниндзя в мире. Глаза Наруто расширились, и он воскликнул. Один из сильнейших ниндзя в мире. Фуджин кивнул и сказал. Ага, помнишь Орочимару? Наруто кивнул. Разве можно забыть того, кто так жестоко их разгромил? Фуджин ответил. Как и Орочимару, он один из трех великих саннинов, шиноби, обученных третьим Хокаге. Глаза Наруто вновь расширились, когда он шокированно посмотрел на Джирайю. Джирайя ухмыльнулся, подумав. Неплохо, похоже, у меня еще осталась какая-то репутация. К несчастью для Джирайи, Наруто тут же воскликнул. Да ладно, как кто-то, кого тренировал дедушка Хокаге, мог стать таким извращенцем? Фуджин усмехнулся и сказал. И могучий четвертый Хокаге тоже был его учеником. Возможно, ты сможешь узнать от него, как стать Хокаге. Ты все еще не уверен, хочешь ли у него учиться? Рот Наруто распахнулся, челюсть чуть не отвисла до пола. Он изумился. Что за безумный мир? Как извращенец может быть таким крутым? Джирайя наконец-то был доволен реакцией Наруто. Он дразняще спросил. Так ты хочешь тренироваться под моим началом или нет? Может, мне стоит поискать кого-нибудь другого для обучения? Не теряя времени, Наруто улыбнулся и сказал. Хе-хе-хе, конечно, я хочу тренироваться. Я просто дурачился раньше. Я бы с удовольствием учился у великого отшельника. Глаза Джирайи дернулись, когда он подумал. Какой бесстыжий сопляк. Он больше похож на меня, чем на Минато. Фуджин тоже улыбнулся и сказал: «Отлично, я оставляю Наруто на тебя. Присмотри за его тренировкой по усилению дзюцу. Как ты видел ранее, ему потребуется некоторое время, чтобы освоить его». Джирайя кивнула и сказал: «Не беспокойся, я сделаю». Фуджин кивнул в ответ и, уходя, сказал: «Удачи, Наруто». Наруто кивнул, когда понял, что все еще держит кунай. Он спросил: «А что насчет этого куная?» Не оборачиваясь и не останавливаясь, Фуджин ответил: «Оставь себе, возможно, он тебе пригодится. Брось в него, если снова увидишь, как он подглядывает. Если понадобится еще, не стесняйся просить». Джирайя раздраженно посмотрел на Фуджина, но тот исчез, прежде чем он успел что-либо сказать. Он проворчал про себя: «Сенсей не говорил, что он такой хлопотный». В то же время Наруто подозрительно посмотрел на Джирайю и изумился: «Он будет подглядывать за девочками, пока мы тренируемся, и мне придется останавливать его таким мощным кунаем. Уф, с кем же ты меня оставил, Фуджин?» К несчастью для Наруто, для него было слишком поздно отступать. К счастью для него, Фуджин просто дурачился, желая развлечься. Фуджин подошел к своей двери и уже собирался открыть ее, когда его рука замерла. Он оглянулся. Через мгновение позади него появился страж Шанбу и сказал: «Господин Хокаге хочет видеть вас немедленно». Он исчез так же быстро, как и появился. Фуджин подумал: «Странно, он ждал, пока я передам Наруто Джирайе, или это просто совпадение? К тому же, зачем я ему сейчас? Меч еще не должен был прибыть». Фуджин пару раз мелькнул и добрался до кабинета Хирузина. Хирузин и Шикаку были там одни. Как только Фуджин вошел, стражи Анбу покинули комнату и запечатали ее. Хирузин улыбнулся и сказал: «Фуджин, подойди и садись». Он указал на стул рядом с Шикаку. Фуджин сел и сказал: «Единственный раз, когда вы просите меня сесть, это когда что-то важное произошло. Что случилось?» Фуджин все еще помнил, как Хирузин впервые попросил его присесть. Это было после того, как его отряд был жестоко разгромлен Кумагакури. В тот день Хирузин сообщил ему, что Джирайя убил около 250 ниндзя Кума, и о слухах, циркулирующих о нем в стране молнии. Он попытался вспомнить, произошло ли что-то крупное в это время, но не смог найти такой информации в своих воспоминаниях. Хирузин усмехнулся и сказал: «До сих пор ничего не произошло, однако кое-что произойдет скоро, и именно ты это сделаешь». Фуджин поднял бровь и спросил: «Что вы имеете в виду?» Шикаку ответил: «Он имеет в виду, что ты отправишься в страну молнии, чтобы убить нескольких ниндзя из Кумагакури». Фуджин опешил. Он пробормотал: «Разве нам не грозит опасность от Орочимару и, возможно, Сунагакури? Почему мы действуем против Кумагакури?» Фуджин ничего не мог понять. Он размышлял: «Рейкаге делал какие-то странные ходы в это время? Нет, этого не должно быть. Я бы запомнил. Это что-то другое или он сделал ход из-за моего существования?» Прежде чем Фуджин смог выдвинуть еще более дикие догадки, Шикаку объяснил ему, как они заманили в ловушку и поймали шпионов, взяли под контроль шпионские сети Кумаивы и собирались причинить обеим деревням, Кумаиве, немало боли. Чем больше Фуджин слушал, тем более безмолвным он становился. Он подумал: какого черта, когда эти двое стали такими психами? Нас вот-вот атакуют наш единственный крупный союзник и проблемный ниндзя С-ранга, у которого есть своя небольшая деревня, а эти двое планируют действовать против двух деревень, равных нам по силе, вместо того, чтобы разрабатывать планы на случай нынешней ситуации». Он не мог не вздохнуть вслух и пробормотал: «Ваши планы абсурдны, слишком абсурдны». Однако почему такие абсурдные планы имеют идеальный смысл? И Хирузин, и Шикаку усмехнулись, понимая, почему Фуджин так отреагировал. Желая понять, насколько Фуджин разобрался в ситуации, Хирузин спросил: «Почему бы тебе самому не ответить на этот вопрос?» Фуджин ответил: «Здравый смысл подсказывает, что нам следует сосредоточиться на Суне и Орочимару. Пока мы выдержим их заговор, не теряя силы, и заставим их дорого заплатить, ни одна другая деревня не посмеет напасть на нас. Однако, если мы понесем серьезный урон, Кума начнет действовать, а Ива последует за ней, даже если мы ничего не сделали, чтобы их оскорбить. Этим ходом боеготовность Кума пострадает, и они много раз подумают, прежде чем предпринять какие-либо действия, даже если мы будем ослаблены. Без Кума Ива тоже не двинется с места. Даже если они все же сделают ход, силы Кума будут слабее, а Иве будет не хватать разведданных, и им придется столкнуться с армиями Кусы и Итаки, прежде чем они доберутся до нас, что даст нам пространство для маневра. И в случае, если мы не сильно пострадаем от планов Орочимару, Кумаева не попытаются предпринять шаги против нас, даже если они будут оскорблены, учитывая потери, которые они только что понесли. Независимо от того, как будет развиваться ситуация, этот шаг будет выгоден для нас. Хирузин и Шикаку кивнули, довольные тем, что Фуджин смог с первого взгляда понять их мотивы. Однако, хотя Фуджин и распознал их стратегию, он не мог не думать. Эти двое поразительны. Я бы никогда не додумался до такого плана. Использовать простую новость о моей победе над Рачимару, чтобы уничтожить их разведывательную сеть и убить сотни элитных ниндзя Кума. Эй, должно быть, кровью и зайдется, если узнает, как сильно его одурачит Хирузин. Не говоря уже о том, что это всего лишь интриги Хирузина и Шикаку. Что же, черт возьми, эти парни вытворяли, когда Данзо помогал Хирузину, а не мешал ему. Теперь Фуджин гораздо лучше понимал, почему Коноха всегда оказывалась в выигрыше в предыдущих великих войнах. Хотя наличие множества ниндзя С-ранга, безусловно, было важным фактором, именно такие причудливые схемы давали Конохе преимущество, даже когда их численно превосходили и окружали со всех сторон. Выведя Фуджина из размышлений, Шикаку сказал: «Как только отвлекающий отряд выманит четвертого Рейкаге и киллера Би, ты пойдешь по этому маршруту атаки, чтобы уничтожить базы одну за другой. Мы свяжемся с тобой, как только Рейкаге достигнет намеченной точки, используя устройство связи с передачей чакры. Тогда ты сможешь начать действовать». Однако, Шикаку сделал паузу на пару секунд, прежде чем продолжить. «Хотя я и господин Хокаге согласны почти по всем аспектам этого плана, есть один аспект, по которому у нас разные мнения. Каждая база насчитывает не менее сотни ниндзя. Тебе придется убить каждого без исключения, не позволив ни одному сбежать. Хотя я не сомневаюсь в твоей силе, сделать это в одиночку крайне сложно. Я придерживаюсь мнения, что ты должен возглавить небольшой отряд из 25, 50 или 100 ниндзя в страну молнии, чтобы они помогли тебе в этой атаке. Однако господин Хокаге считает, что тебе будет лучше отправиться туда одному. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Аксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Казима и Чарльза за поддержку на Patreon. 668. Глава 662. Возможность. Шикаку продолжил излагать свой анализ. Если ты поведешь небольшую группу, то сможешь делегировать задачи другим. Некоторые проследят, чтобы никто не сбежал. Более сильные помогут тебе в устранении вражеских ниндзя, гарантируя, что ты не будешь подавлен и не потратишь слишком много чакры. Также ты сможешь выделить одного для связи с нами. Поскольку у тебя еще не так много опыта в командовании отрядом, я назначу Ринджира присоединиться к тебе. Кроме того, я отправлю с тобой Игая, чтобы никто не смог оказать сопротивление. Что касается оставшихся сил, если ты выберешь 25 ниндзя, каждый из них будет как минимум джонином. Если выберешь 50, то половина будут специальными джонинами. А если выберешь 100, то последние 50 будут элитными чунинами. Учитывая характер этой миссии и важность скрытности и быстрого передвижения, небольшой отряд из 25 ниндзя будет наиболее оптимальным. В конце концов, тебе также нужно будет безопасно вернуться, как только Рейкаге вернется в страну молнии. Он перевел взгляд на Хирузина и добавил: «Хотя я и считаю, что это лучший план, Хокаге сама полагает, что тебе лучше справиться в одиночку». Хирузин кивнул и подумал: «В обычных обстоятельствах я бы хотел увидеть, как Фуджин справится с командованием более крупным отрядом. Это была бы хорошая практика для улучшения его лидерских навыков. Однако страна молнии слишком опасна. Большая группа, движущаяся вместе, имеет больше шансов быть обнаруженной. Как только их заметят, и остальные немедленно развернутся и вернутся. Акума Гакури отправит армию, состоящую как минимум из 1000 ниндзя, чтобы выследить их. Хотя убить их будет непросто, если только они не столкнутся с Аймэби, мы потеряем хорошую возможность, и миссия провалится. Лучше просто позволить ему дать волю своей технике ветряного домена и уничтожить всю базу». В то же время Фуджин подумал: «Возглавить небольшую армию с Ринджира и Гаем в качестве моих командиров? Черт, это было бы весело». Однако, Фуджин вспомнил, что в последнее время он участвовал во все меньшем и меньшем количестве битв. На самом деле, после засады Кицучи он ни разу не вступал в бой, где присутствовало бы несколько сильных вражеских джонинов. Вместо этого он сражался лишь с ниндзя С-ранга или очень близкими к нему. И такие битвы также были крайне редки. Фуджин подумал, это может быть хорошей возможностью протестировать некоторые мои дзюцу, которые я еще не опробовал. Дзюцу, которые я хотел бы держать в секрете до подходящего момента. Миссия, где мне нужно устранить всех и уничтожить их тела, была бы идеальной для этого. Кроме того, если я отправлюсь один, то смогу попробовать сразиться с им. Однако я не уверен, что смогу одолеть его под своей личностью Акура. Учитывая, что без ним, я не смогу справиться с ними, даже если выложусь на полную. Даже с техникой летящего бога грома сомневаюсь, что смогу победить их двоих одновременно. Впрочем, я всегда могу сбежать. Что ж, я решу, когда побываю там. Возможно, я смогу использовать Даруи, чтобы отточить свой клинок. Даже если я его не найду, уверен, там найдется целая куча сильных элитных джонинов, на которых я смогу попрактиковаться в своих техниках молнии. Уверен, Эй не будет возражать против небольшого беспорядка. Если и будет, он всегда сможет поискать Акура. Хирузин и Шикаку не стали беспокоить Фуджина, думая, что он анализирует, какой вариант выбрать. Фуджин наконец посмотрел на Шикаку и сказал, «У меня есть техника, которая идеально подходит для устранения большой группы ниндзя. Кроме того, я смогу более эффективно использовать технику мгновенного тела ветра для более быстрого перемещения между базами в одиночку. Так что будет лучше, если я пойду один». В обычных обстоятельствах Шикаку стал бы возражать. Однако он просто посмотрел на Хирузина и подумал, как я и ожидал, у Фуджина есть техника, которая облегчит ему эту миссию. Вот почему третий сказал, что он должен идти один. Шикаку ответил, хорошо, как пожелаешь. Однако нам нужно убедиться, что связь работает исправно, чтобы мы могли связаться с тобой в любой момент. Поскольку ты будешь сражаться, ты не сможешь постоянно носить его на спине. Без него мы не сможем предупредить тебя о передвижении Хайкаге. Фуджин кивнул и сказал, да, носить его на спине было бы неудобно. Я спрячу его в свиток, как только вы дадите мне сигнал к началу. После этого мы будем связываться с помощью печати. Шикаку поднял бровь и спросил, печати? Фуджин кивнул и сказал, да, печати. Фуджин взял свиток, достал несколько коммуникационных печатей меток и положил их на стол. Он сказал, эти печати метки работают парами. Если вы повредите одну, вторая также будет повреждена. Хотя это и не так хорошо, как устройство связи на основе передачи чакры, их можно использовать для передачи конкретных сообщений. Например, вы можете уничтожить красную метку, чтобы сообщить мне о прерывании миссии. Вы можете уничтожить синюю метку, чтобы сообщить мне о необходимости как можно скорее активировать устройство связи. Шикаку подозрительно спросил, такие метки существуют, где ты их нашел? Фуджин равнодушно ответил, конечно, я их создал, я думал, вы уже знали. Шикаку ответил, зачем бы я спрашивал, если бы знал, почему ты никому не рассказал о таком полезном изобретении, оно было бы очень полезно для связи во время миссии. Фуджин поднял бровь и спросил, что значит никому не рассказал, он знал о них годами. Фуджин указал на Хирузина, говоря это. Шикаку тоже посмотрел на него и спросил, ты знал, почему ты не сообщил мне? Хирузин ответил как можно естественнее. Вылетело из головы. Шикаку подозрительно посмотрел на Хирузина и задумался. Он действительно забыл, почему мне кажется, что дело в чем-то другом. В то же время Хирузин нервно подумал. Рассказать тебе, и что потом? Ты бы заставил меня просить эти печати у него. Ты знаешь, каким жадным был этот мальчишка тогда. Ну, он и сейчас такой, но по крайней мере теперь он себя контролирует. Если бы я попросил их у него тогда, сегодня каждому в Конохе не хватало бы по почке. К счастью для Хирузина, никто не мог читать его мысли. Шикаку покачал головой и сказал, оставь это. Фуджин, можешь рассказать нам способ создания этих печатей? Фуджин ответил, конечно. Хирузин с облегчением вздохнул, что Фуджин не выдвинул никаких требований, но все еще был настороже. Он молился, надеюсь, он не попросит потом чего-нибудь абсурдного, вроде того меча. Вздох, я слишком стар, чтобы справляться с таким количеством головной боли. Сколько мне еще здесь сидеть? В то же время Фуджин подумал, даже если я не расскажу, эти печати довольно легко реверс инженерить. Я на самом деле удивлен, что Хирузин не сделал этого до сих пор. Я ожидал, что эти печати уже будут довольно популярны среди Анбу. Интересно, почему Хирузин этого не сделал? Если бы Хирузин услышал мысли Фуджина, он бы расплакался от отчаяния. У него была эта мысль, но он не осмеливался действовать, опасаясь, как Фуджин отреагирует, узнав, что его печати были скопированы без его разрешения. Зная, насколько Фуджин жаден, Хирузин понимал, что цена всего, что он захочет, удвоится, если он это сделает. Шикаку сказал: «Спасибо, я сделаю официальные распоряжения по этому поводу. В любом случае, я объяснил тебе весь план. Ты отправишься с отрядом приманкой через 4 дня. Готовься так, как считаешь нужным. Помни, хотя мы и отвлечем 4-го Рейкаге и Киллера Би, у них все еще есть Югита, Джинчурики Двухвостного и Даруи. Возможно, тебе придется с ними столкнуться, Кром». Фуджин прервал его и спросил: «Мне следует убить их, если я встречусь с ними?» Фуджин подумал: «Я не думал, что получу шанс сразиться с Югита. Заполучить Двухвостого может быть легче, чем Шукаку, и это не повлечет за собой много последствий в будущем». Шикаку ответил: «Я бы порекомендовал просто использовать технику мгновенного тела ветра и сбежать, если ты их почувствуешь. Хотя я не сомневаюсь, что ты сможешь их убить, учитывая характер миссии, они будут передвигаться большими группами. Будет крайне сложно устранить ниндзя с ранга, усиленного несколькими джонинами и элитными джонинами». Фуджин кивнул и сказал: «В этом есть смысл». Шикаку добавил: «Подкрепление из Кумагакури – это лишь один фактор. Большая проблема в том, что они могут просто отозвать всех со своих баз обратно в Кумагакури, как только поймут, что кто-то на них охотится. Так что готовься соответственно. Держи в секрете факт уничтожения некоторых баз как можно дольше. Если у тебя возникнут какие-либо сомнения или ты захочешь обменяться идеями или планами, немедленно подойди ко мне». Фуджин немного подумал и сказал: «Хорошо, прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Альтернативно вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав наперед на Patreon. Спасибо Скотту, Танаву, Туриану, Дэвиду и Кори за поддержку на Patreon. 669. Глава 663. Отмена войны. ПП. Привет всем. Эта глава спонсирована Тирансом Смитом. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. Втроем они некоторое время обсуждали планы, прежде чем разойтись по домам на ночь. Возвращаясь к себе, Фуджин подумал: какой интересный поворот событий. Я не ожидал, что мое существование подарит Конохе такую возможность. Но дело не только в этом. Хирузин сейчас куда более уверен в себе, чем несколько лет назад. Раньше он, возможно, не пошел бы на такой риск. Если бы он был так уверен, когда я вернулся с миссии по повышению ранга, на этом континенте, возможно, уже появилась бы новая страна. Думаю, мои победы над Кицучи, Джуза, Сосари и Орочимару сильно повлияли на изменение его мышления. Однако, еще большим фактором, должно быть, является то, что число ниндзя Конохи резко возросло за последние несколько лет. В частности, Анбу стали очень сильны. В любом случае, как мне подступиться к этой атаке? Фуджин погрузился в глубокие раздумья. Он анализировал: хотя у меня есть много атак, способных вызвать масштабные разрушения, единственная техника, которая может гарантировать смерть каждого, это домен ветра. Однако у нее есть фатальный недостаток. Я не могу поглотить обратно чакру, которую я излучил для создания домена ветра. Это истощит мою чакру очень быстро. И хотя у меня есть тело Йоре, экспериментировать над ним не получится за несколько дней. И это уже после того, как я освою навыки Кабуто. На это уйдут месяцы. Естественная альтернатива – уменьшить количество чакры, используемой для создания домена ветра. Однако в этой ситуации это тоже невыполнимо, так как может позволить некоторым сбежать. Значит, я смогу уничтожить лишь от 3 до 5 баз, прежде чем буду вынужден остановиться и восстановить чакру. С пилюлями солдата я должен восстановить чакру в течение нескольких часов и предпринять еще одну попытку, прежде чем вернется ей. Однако...